Глава 8. Пропавшие невесты. Я вышел из квартиры Ромской через 10 минут. Довольно вздохнул. Женщина подписала отказ от претензий, а также поклялась самостоятельно вернуть почтальону велосипед, который изъяла при его последнем визите. Именно этот транспорт стоял у лестницы, обмотанный цепями. Еще Мира обещала принести извинения Щукину. Мне подумалось, что для почтальона они были не так уж важны. Но я мог ошибаться, как знать, вдруг такой поступок вернет ему веру в людей. Сойдя с крыльца, я вернулся к машине, возле которой уже дежурил Фома. «Как прошло, ваш что?» — обеспокоенно уточнил он. «Просто отлично», — довольно ответил я и продемонстрировал ему бумагу с отказом от требований. «Мира Ромская заберет заявление, и со Щукина снимут все обвинения». «Ловко вы, ваш что?» — качая головой, сказал слуга и открыл заднюю дверь машины. «Выходит, едем домой?» Я кивнул и сел на диванчик авто. Фома закрыл дверь, обошел автомобиль и занял место за рулем. Империал выехал со двора. Я же откинулся на спинку и задумался. У меня осталось одно нераскрытое дело, и оно было самым сложным, потому что сейчас все было против моего клиента. Ладно, доеду до дома, перекушу и сразу займусь этим делом. Всю дорогу до дома мы ехали в молчании. Я думал о своем, и слуга меня не отвлекал. Затормозив у крыльца, он уточнил. «Еще куда-нибудь поедем, ваш что? Или мне машину ставить?» «Ставить», — ответил я и вышел из авто. Империал проехал на парковку, я же проследовал в дом. Любовь Федоровна ждала меня в гостиной. «Иришка уже уехала», — сообщила она, — оставила еду в термошкафу. «Спасибо». Я прошел к столу и сел в кресло, скрестив руки на груди. «Рассказывай, Павел Филиппович». Призрак подлетела к столу и села в кресло рядом со мной. «Что случилось? Авось подсоблю». «Да не дают мне покоя эти невесты, которых я встретил на старой мануфактуре», — задумчиво произнес я. «Понимаю», — ответил призрак. «Проклятые достаточно редко встречаются, а тут сразу несколько в одном месте». «Их убил мужчина из дворянской семьи. Душегуб обладает белой силой и способностью к иллюзиям», — задумчиво пробормотал я. «Любовь Федоровна, вы знаете, как появляются такие сильные призраки?» «Как и все остальные», — пожала плечами женщина. «Просто в этом мире их держат более сильные эмоции, поэтому их сложнее развоплотить. А еще они могут выходить из астральной формы, как их убили». «Могу сказать только про последнюю. Ее нашли обнаженной. Убийца прикончил ее одним точным ударом в сердце. Но мне они явились в свадебных платьях». Женщина задумалась. «Значит, он убивал их после того, как несчастные пришли в себя, да?» Я кивнул. «Ну, выходит, дамы были сильно влюблены в этого мужчину, а после того, как осознали, что он с ними сделал, возненавидели его. Ненависть создает крайне злобного и мстительного призрака. Не зря же существует выражение «от любви до ненависти один шаг». С годами эта лютая злоба только усиливается, и призраки питаются ей, пытаясь отомстить всем, до кого могут дотянуться. «Почти вечный двигатель», — произнес я. «Их питает их же злоба на все живое». Призрак кивнула. «Именно. Петля эмоций создает призрака, который усиливает сам себя до бесконечности». «И они высасывают энергию из всех, кого видят», — добавил я, инстинктивно потер шею, где остались следы зубов призрака. «Но почему укус?» «Потому что так проще всего, если человек не хочет делиться силой сам», — пояснила Виноградова. «Укус парализует жертву и позволяет высосать из человека всю энергию до капли, оставляя от бедолаги только оболочку». «Почти как вампир из городских легенд», — произнес я. «Сказки не появляются на пустом месте», — загадочно ответила Любовь Федоровна. «Возможно, кто-то видел полупрозрачную бледную фигуру мертвого аристократа или аристократки, который кусал жертву, высасывая из нее силу. Так и появилась история о вампирах, которые по ночам бродят по городу в поисках жертв». Я замолчал, обдумывая слова Виноградовой. «Тебе повезло, что эти невесты давно не ели и сильно ослабли», — продолжила призрак. «Поэтому они явились на твой зов и какое-то время даже подчинялись тебе, пока не напитались для того, чтобы сбросить подчинение». Я только кивнул. «Сами убийства похожи на какой-то ритуал», — протянула Виноградова после недолгой паузы. «Словно это работа какого-то культа. И если это так, то в этих жертвоприношениях будет определенная последовательность. Например, они будут происходить в одну и ту же дату или в одну фазу Луны, или...» «Схожесть во внешности жертв», — ответил я. «И?» Догадка пришла внезапно, словно сама собой. В голове появилась идея, каким образом можно попробовать найти жертв. «Спасибо, Любовь Федоровна», — поблагодарил я призрака. Вскочил с кресла и направился к выходу. «Ты куда?» — удивленно бросила мне в спину Виноградова. «В кабинет», — не оборачиваясь, ответил я. «Нужно проверить одну идею». «Настолько срочную, что она не может потерпеть до ужина?» «Ага, а вот от чая я бы не отказался». «Для этого в приемной есть чайник», — донесся до меня возмущенный голос. «Или ты решил, что купил дом с призрачной прислугой?» Но я уже не слушал возмущения Виноградовой. Прошел в приемную, поставил чайник, с нетерпением дождался, пока тот закипит. Засыпал в заварник пару щепоток сбора, залил его кипятком и, прихватив посуду, быстро направился в кабинет. Сел в кресло и включил компьютер. Дождался загрузки, открыл браузер и вбил в поисковой строке «Певица Регина, актрисы, похожие на нее». Результат вышел даже лучше, чем я предполагал. И первая же статья была заглавлена «Фабрика клонов. Почему в кино и сериалах нас преследуют одни и те же типажи?». Статья была написана год назад, я с интересом открыл ее и углубился в чтение. Со времен смуты на экранах телевизоров мы видим одни и те же лица. Вернее, актеры и актрисы пытаются подражать одним и тем же людям в манере игры и даже внешности. Да так, что порой не понимаешь, кто играет героиню, до тех пор, пока не начинаются титры. На что только не идут молодые служители искусства. Макияж, пластические изменения, работа целителей по формированию костей лица. Причем, если среди мужчин образец для подражания понятен, это Александр, Петров сын, на которого хотят быть похожи все актеры до 35 лет, то для того, чтобы найти икону стиля у женщин, нам придется уйти в прошлое. В смутные времена, когда кинематограф перестраивался под реалии тех дней. Смутные времена сильно сказались на кинематографе. Имперского финансирования для съемок практически не было, а частное инвестирование шло в основном из так называемой «новой элиты». Бастардов, которые преступным путем разбогатели, купили себе титул. В киноиндустрию текли грязные бандитские деньги с публичных и игровых домов, финансовых пирамид и прочих незаконных видов деятельности, и деньги эти нуждались в очистке. Само собой, тема для съемок была одна – благородные разбойники, стоящие на страже подданных империи и всячески им помогающие. На экраны телевизоров и кинотеатров массово пошли киноленты про каторжников, уголовников, которые в то время пользовались большим спросом. В одном из таких сериалов под названием «Разбойники» дебютировала Катерина Попова, сыгравшая жену главного героя. Это был звездный час, который сделал из никому неизвестной девушки звезду имперского масштаба. Уже на следующий день Катерина проснулась знаменитой. Ее стали узнавать на улицах, а гонорары девушки выросли в несколько раз. Само собой, такая популярность породила и спрос на актрису для съемок в сериалах. Но Попова не успевала отвечать на все предложения. И тогда ушлые продюсеры начали искать похожих актрис, и узнаваемая внешность стала основным критерием для утверждения на главную роль. Потому что лицо на постере уже было гарантией того, что фильм или сериал получит успех. Спрос на типаж создал и предложение. И многие актрисы стали менять внешность, чтобы пробиться в кино. Это сохранило образ главной героини, на которой равняются все продюсеры империи. К сожалению, судьба Катерины Поповой сложилась трагично. Чем-то она даже была похожа на историю героини Поповой в сериале. Быстро познав все прелести красивой жизни знаменитости, девушка пустилась во все тяжкие. Пристрастилась к алкоголю и дурманящим веществам, что негативно сказывалось на работе. А в конце смутных времен девушку нашли убитой на заброшенной мануфактуре на окраине города. В преступлении обвинили ее бывшего супруга, Петра Попова. Он не признался в содеянном, но по совокупности доказательств суд назначил парню наказание в виде каторжных работ. Пару лет назад мужчина освободился с каторги и сейчас живет в Петрограде. Вот такие дела, ребята. Я закрыл статью. Итак, первая жертва известна. Катерина Попова, актриса кино времен смуты. И теперь я вспомнил лицо одной из призрачных невест. Видел ее в том самом сериале, еще когда был мальчишкой-гимназистом. Осталось найти еще пятерых. Я взял со стола блокнот, вписал в него имя бывшего мужа убитой. Затем пролистал статью в поисках имени ее автора. Им оказалась некая Лена Райская, и это имя я тоже вписал в блокнот. а затем вбил в поиск пропавшие и убитые актрисы. Первой же ссылкой была статья того же самого издания с названием «Приметы в кинематографе». Я тут же ее открыл. Как изначально и повелось, актеры империи – люди очень суеверные, поэтому даже с процессом съемок связано много примет и ритуалов. Например, разбить перед началом съемок тарелку на площадке или запрет грызть на площадке семечки. Если у члена рабочей группы упал сценарий, то перед тем, как его поднять, на него обязательно нужно сесть. Сами актеры стараются не использовать слово «последний», заменяя его в речи на слово «крайний», и не любят играть мертвых. Причем последняя примета считается самой серьезной. И если звезды первой категории могут категорически отказаться играть мертвеца, заменив себя на дублера, то актерам и актрисам второго плана с этим приходится сложнее. На их роли никто дублера искать не будет. Хлопотно это, да и дорого. Но не об этом речь. Сегодня я пытался разобраться, так ли работает эта примета. И нашла 6 случаев, когда примета полностью совпала. Начнем мертвый список с актрисы Катерины Поповой. Звезда сериала «Разбойники» в последней серии погибает от ножа наемного убийцы. Эта сцена считается одной из самых драматических во всей ленте, в основном благодаря игре Катерины. К сожалению, в жизни актрису постигла та же участь. В середине смутного времени ее нашли мертвой на старой заброшенной мануфактуре. Виновным в убийстве признали бывшего мужа Катерины, который убил ее из-за ревности. Спустя пару лет вся империя была обеспокоена пропажей актрисы Светлой. Ее героиня в последнем сериале была похищена бандитами, которые, не получив выкупа, залили ее в бетон. В отличие от киношного прототипа, Светлая просто бесследно исчезла и до сих пор считается пропавшей без вести. Со следующими двумя участницами списка дело обстоит еще интереснее. В конце смутного времени в один год пропали сразу 2 актрисы. Оксана Отважная и Милана Сергеева. Отважная сыграла несколько главных ролей в малобюджетных сериалах и пару ролей в кино. Многие критики пророчили девушке блестящую карьеру, но ее прервало таинственное исчезновение актрисы, не раскрытое по сей день. Спустя полгода после пропажи девушки жандармы задержали бездомного, который пытался сбыть в одном из ломбардов Петрограда украшение, принадлежавшее актрисе. На допросе бродяга рассказал, что нашел вещи в лесополосе за старой мануфактурой. В траве валялась сумочка, в которой находились кошелек и украшения. Жандармы обыскали окрестности, но тела обнаружено не было. Что касается Сергеевой, то она исчезла из своей городской квартиры, где были обнаружены следы борьбы и кровь Миланы, но нападавший так и не был установлен. Следующая актриса, Любава Григорьева, играющая в основном роли второго плана во множестве сериалов, пропала 5 лет спустя. Девушка жила одна и просто перестала выходить на связь. Жандармам пришлось вскрыть квартиру, но, как оказалось, девушка не жила там уже давно. Ее объявили в розыск, но не нашли до сих пор. Ни живой, ни мертвой. Поговаривали, что девушка уехала за город с каким-то поклонником, но больше о ней ничего не известно. Последняя девушка пропала еще год спустя. Сначала соседи Ирины Ивушкиной вызвали жандармов по поводу шума из ее квартиры. Прибывший на место патруль вскрыл запертую дверь, но внутри было пусто. Следы борьбы в квартире отсутствовали. Только окно в гостиной было открыто. По словам соседей, Ивушкина любила спиртное и часто собирала у себя шумной компанией. Бывали дни, когда из-за стены доносились крики, будто Ивушкина убивают. Девушка состояла на учете у лекарей по душевным болезням из-за вредных привычек. Дознаватель завел дело о пропаже, но девушку до сих пор не нашли. Во всех перечисленных мной случаях героинь убивали или похищали в фильмах, и это породило очень много слухов в актерской среде. Так что порой невольно начинаешь думать, так ли безобидны приметы, или все же есть какие-то высшие силы, которые наказывают людей за нарушение неписанных правил. Вот такие дела, ребята. Внизу шли фото всех призрачных невест, которых я повстречал на мануфактуре. Я записал последние имя в блокнот, закрыл статью, откинулся на спинку кресла и довольно пробормотал. Иногда даже от бульварной прессы бывает польза. Кто бы ты ни была, журналистка Райская, но большое тебе спасибо. Я взял со стола блокнот, перечитал выписанные имена. 7 жертв были установлены, а бонусом к этому я нашел 2 людей, которые могут быть мне полезны. Райскую, которая искала информацию по пропавшим, и бывшего мужа Поповой, Петра. С ним тоже полезно будет побеседовать. Да, времени прошло много, но, может, ему удастся что-нибудь вспомнить? Я достал из кармана телефон, нашел в адресной книге номер Белова и позвонил. «Чехов, ты просто нехороший, плохой и злой человек», — послышался в динамике тихий голос Алисы. «Некромант, одним словом». «За что ты меня так ненавидишь?» — удивлен уточнил я. «Не я одна. Весь отдел тебя ненавидит. Сегодня, после разговора с тобой, Иванов отправил всех в архив и приказал искать дела по убитым и пропавшим актрисам за последние 40 лет. И сейчас все, патрульные, дежурные, даже стажеры, дышат пылью и перебирают папки, которых здесь миллионы. А самое интересное, что пока не будет результата, домой никто не пойдет. Ты понимаешь весь масштаб твоего преступления перед жандармерией? Серийный ты маньяк». «Предлагаю обмен информацией», — быстро произнес я. «Я дам тебе 6 имен, которые смог найти, а ты найдешь мне адрес одного человека». «Слушаю», — в голосе собеседницы мигом появился интерес. «Что за человек?» «Петр Попов. Отбывал срок за убийство», — ответил я. «Ладно, найду и перезвоню». «Спасибо, Белова», — поблагодарил я девушку. «Ты настоящий друг». «Ты мне должен, Павел Филиппович. Запомни это и зафиксируй». «С меня вино», — мягко посулил я, надеясь, что у меня получится умаслить ее. Алиса сбросила вызов. Я же вбил в поисковой строке название бульварной газеты, в которой Райская писала статьи, и принялся искать профиль журналистки.